Глава 54. Смерть Поля Котрелла так потрясла меня, что я еще долго жил под ее впечатлением. Собственно говоря, даже теперь, когда за 35 лет компания у гартовщиков успела совершенно перемениться, и я сам один из немногих старожилов, помнящих былые времена, мне по-прежнему чудится подтянутая фигура на крайнем табурете и выглядывающая из-под него косматая мордочка. Ни за что на свете не хотел бы я пережить подобное во второй раз. Но по странному совпадению мне очень скоро пришлось столкнуться почти с такой же ситуацией. После похорон Поля Котрелла прошло, наверное, не больше недели, когда в смотровую вошел Эндрю Вайн со своим фокстерьером. Я поставил Фокса на стол и тщательно проверил сначала один глаз, потом другой. «Боюсь, ухудшение продолжается», — сказал я. Внезапно Эндрю рухнул грудью на стол и спрятал лицо в ладонях. Я потрогал его за плечо. «Что с вами, Эндрю? Что случилось?» Он ничего не ответил и, нелепо съежившись рядом с собакой, глухо зарыдал. В конце концов, он все-таки заговорил, но не отнял рук от лица. В его охрипшем голосе звучало отчаяние. «Я не выдержу. Если Рой ослепнет, я покончу с собой». Я в ужасе смотрел на подергивающийся затылок. Только не это. Сразу после Поля. Но ведь есть и некоторое сходство. Эндрю, тихий, застенчивый человек, тоже был одинок в свои 30 с лишним лет. И тоже всюду брал с собой Фокса. Он снимал квартиру и, казалось, вел беззаботную жизнь. Но в его высокой сутулой фигуре и бледном лице чудилось что-то хрупкое. В первый раз Рой попал ко мне на прием несколько месяцев назад. Я назвал его Роем, потому что он еще щенком изрыл весь сад, — объяснил Эндрю с улыбкой. Но его большие темные глаза смотрели на меня тревожно, с каким-то страхом. Я засмеялся. «Надеюсь, вы не хотите, чтобы я излечил его от этого? Средство, которое отучило бы фокстерьера рыть, мне ни в одном учебнике не попадалось». «Нет-нет, что вы! Но его глаза! Это тоже началось, когда он был щенком». «Ах так? Ну-ка расскажите». Когда я его купил, глаза у него словно бы немножко гноились, но продавец объяснил, что он их просто засорил, и раздражение скоро пройдет. И действительно, они стали лучше. Но совсем это не прошло. Впечатление такое, что они все время чуточку раздражены. Почему вы так думаете? Он трется мордой о ковер, а на ярком свету начинает моргать. «Так-так». Я повернул мордочку Фокса к себе и внимательно осмотрел веки. Слушая Эндрю, я уже прикинул диагноз и не сомневался, что обнаружу либо заворот век, либо неправильно растущие ресницы. Но я ошибся. Веки выглядели нормально, и поверхность роговицы тоже. Только, пожалуй, в зрачке и в радужной оболочке чудилась какая-то нечеткость. Я достал из шкафчика офтальмоскоп. Сколько ему теперь? Около года. Значит, это у него уже 10 месяцев. Примерно так. Но день на день не приходится. Почти все время он выглядит и ведет себя совершенно нормально, а потом вдруг с самого утра лежит в корзинке и жмурится, словно ему не по себе. Но боли он вроде бы не испытывает. А так, что-то вроде раздражения. Но это я уже говорил. Я кивнул.

Вам даже вспоминать будет странно. Доктор говорит то же самое, но пока... Он быстро перевел взгляд на Фокса. «Пошли, Рой». Он резко повернулся и зашагал прочь. Фоксик затрусил позади. Эндрю расправил плечи, упрямо пригнул голову, и во мне проснулась надежда. Такой яростной решимостью дышала вся его фигура. Надежда меня не обманула. И Эндрю, и Рой вышли победителями из своего тяжелого испытания. Я понял это уже через несколько месяцев, но ярче всего живет в моей памяти встреча с ними года два спустя. Произошла она на той же плоской вершине холма, где я впервые увидел Роя, когда он радостно носился среди цветущего дрока. Да и теперь его никак было нельзя назвать грустным. Он уверенно бегал по ровному зеленому дерну, что-то вынюхивал и время от времени безмятежно задирал ногу у каменной ограды на склоне. Увидев меня, Эндрю засмеялся. Он пополнел и казался другим человеком. «Рой знает тут каждую пядь земли», — сказал он. «По-моему, это самое любимое его место. Видите, как он блаженствует?» Я кивнул. «Выглядит он вполне счастливым. Да, ему хорошо. Он ведет полную жизнь, и, честно говоря, я порой забываю, что он слеп». Помолчав, Эндрю добавил. «Вы тогда были правы. Предсказали, что будет именно так». «И чудесно, Эндрю», — сказал я. «У вас ведь тоже все хорошо». «Да, мистер Хэрриот». Его лицо на миг омрачилось. Вспоминая то время, я просто не могу понять, как мне удалось выкарабкаться. Словно я провалился в темный овраг и все-таки мало-помалу сумел выбраться на солнечный свет. «Да, я заметил, вы совсем такой, как прежде». Он улыбнулся. «Не совсем. Я стал лучше. То есть... лучше, чем был раньше. Это жуткое время пошло мне на пользу. Помните, вы сказали, что я сам себя терзаю? Потом я понял, что только этим всю жизнь и занимался. Принимал к сердцу любую пустяшную неприятность и изводил себя». «Можете не объяснять, Эндрю», — сказал я печально. «В этом я и сам мастак». «Что ж, наверное, таких, как мы, много. Только я достиг особого мастерства, и вы видели, во что мне это обошлось. Собственно, выручил меня Рой. То, что надо было о нем заботиться». Он вдруг просиял. «Нет, вы только поглядите!» Фоксик исследовал гниющие остатки деревянной изгороди, возможно, когда-то составлявшей часть овечьего загона, и спокойно прыгал то туда, то сюда между кольями. «Поразительно!» — ахнул я. «Даже не догадаешься, что с ним что-то неладно?» Эндрю обернулся ко мне. «Мистер Хэрриот, знаете, я гляжу на него, и мне не верится, что слепая собака способна проделывать такое. Как вы думаете? Как вы думаете...» «Может, он все-таки хоть чуточку видит?» Я ответил не сразу. «Ну, возможно, эти бельма не совсем непрозрачны. Тем не менее, видеть он ничего не может, разве что улавливает некоторую разницу между светом и тьмой. Честно говоря, я не знаю. Но в любом случае он так хорошо ориентируется в знакомых местах, что разницы большой нет». «Да, конечно», — он философски улыбнулся. «Но нам пора. Пошли, Рой». Эндрю щелкнул пальцами и зашагал через вереск по тропе, которая словно зеленая стрела указывала на солнечный горизонт. Фоксик тотчас обогнал его и кинулся вперед, не рысой, а бурным галопом. Я не скрывал тогда, что не сумел установить причину слепоты Роя, но в свете современных достижений глазной хирургии склоняюсь к мысли, что у него был так называемый кетаратис сикка. В те времена это заболевание попросту не было известно, ну и зная я, что происходит с глазами Роя, это мало что дало бы. Латинское название означает «высыхание роговицы». И возникает этот процесс, когда слезные железы собаки плохо функционируют. В настоящее время его лечат либо закапыванием искусственных слез, либо с помощью сложной операции, выводящей в глаза протоки слюнных желез. Но и теперь, несмотря на все новейшие средства, мне доводилось видеть, как в конце концов верх брала беспощадная пигментация. Вспоминая этот эпизод, я испытываю благодарное чувство. Самые разные побуждения помогают людям преодолевать душевную депрессию. Чаще всего это мысль о семье, сознание, что ты нужен жене и детям. Порой человек берет себя в руки во имя какого-то общественного долга. Но Эндрю Вайна спасла собака. Я думаю о том темном овраге, который смыкался вокруг него, и не сомневаюсь, что он выбрался к свету, держась за поводок Роя.